Ничего, не последний раз в Москве, еще свидитесь. За обедом Мария не удержалась и поделилась с теткой своей тревогой за здоровье Николая Алексеевича. Та немедленно обмерла от недобрых предчувствий, потом всполошилась. «Что же ты сразу не сказала? Да разве так можно? Муж болен, а ты его в деревню везешь, не показав нашему знаменитому доктору Федору Ивановичу Иноземцеву. Ваш Боткин у него учился. Я немедленно к нему отправлю письмо с просьбой быть здесь и осмотреть Николая Алексеевича. Разве можно в таком деле на мнение одного Боткина полагаться? Хоть и хороший, — говорят врач, — а все-таки не чета нашему». Мари не спорила. Может, и вправду лучше Иноземцеву показаться. Врач знаменитый. Не упускать же такой случай, тем более что ехать в Овстук, лучше имея определенное мнение о способе лечения. Николай Алексеевич вернулся вечером на следующий день. Он опоздал к похоронам, но застал там свою мать и сестру Ольгу, с которыми уже давно не виделся. Мария, видя его печальное настроение, не стала ни о чем расспрашивать и докучать разговором, только сообщила ему: «Завтра тетушка пригласила к себе доктора Иноземцева, чтобы обследовать тебя. Это необходимо, чтобы знать, как лечиться в Овстуге». «Не все ли равно, Мари?» — махнул он рукой. На следующий день к Сушковым пришел Федор Иванович Иноземцев. «Ну, где тут больной?» — вопросил он, окидывая профессионально доброжелательным взглядом собравшихся. «Неужели этот молодец?» — изумился он, когда ему представили Бирилева. «Ну, поглядим, поглядим». Он заставил Николая Алексеевича раздеться до пояса, простукал его по груди, слушал сердце, мял живот. И все время после каждой из этих многозначительных операций недоуменно пожимал плечами. «Странно, странно», — приговаривал он, поворачивая Николая Алексеевича к себе спиной и опять простукивая и прослушивая его. «А язычок покажите-ка мне. А скажите». Когда осмотр был закончен, профессор пригласил Марию и тетушку. Задумчиво обвел всех глазами. «Лечение, которое вам назначил мой молодой петербургский коллега Сережа Боткин, надо отменить. Никаких оснований для подтверждения его диагноза я не нахожу». «Ваш муж», — обратился он к Мари, — «конечно, болен, но это болезнь желудка, а не головы. Симптомы заболевания совершенно ясны для меня». «Да ты разборчивее говори, батюшка», — перебила его Дарья Ивановна. «Болезнь-то опасная или обойдется?» «Обойдется, конечно, обойдется», — засмеялся Иноземцев. «У таких-то богатырей, да чтобы не обошлось, это не мы с вами, Дарья Ивановна, старички. Организм молодой, крепкий, попьет микстуру из трав, и месяца через 3-4 на свежем-то воздухе в деревне. Эх, мне бы его здоровье!» Мария обрадовалась заключению профессора. Значит, болезнь Николеньки не такая опасная, как показалось Сергею Петровичу Боткину. Да и как сомневаться, раз сам Федор Иванович отменяет лечение йодом, значит, нечего и беспокоиться. Диета и микстура — это не страшный йод, это потерпеть можно. На радостях от тетеньки поехали гулять в Петровско-Разумовское. Потом долго ходили по улицам, освещенным праздничной иллюминацией в честь присяги нового наследника Российского престола. Наконец приехали в английский клуб, где Мари заставила Николая Алексеевича есть простоквашу. Лечение по Иноземцеву началось. Вместо дня-двух Бирилёва погостили в Москве целую неделю. Ездили в Сергиев Посад, Троице-Сергиеву Лавру, Потом ждали, когда привезут из Клина любимую охотничью собаку Николая Алексеевича с игривым именем Флирт. И лишь 5 августа, попрощавшись с Ушковыми, уехали на нанятом за 125 рублей дармезе в Подольск. Пока погода стояла теплая, солнечная. Дорога, обсаженная деревьями, ровно слалась под легкий на ход экипаж и ничуть не утомляла. Утро следующего дня также легко и весело тронулись из Подольска в путь. Завтракали в Каменке, обедали в Медыне, ночевали в Крюкове. 3 раза в день по часам Мари заставляла мужа пить выписанную иноземцевым микстуру. Николай Алексеевич морщился, смотрел грустными глазами, но возражать не смел и покорно пил лекарство. Подтрунивая над его мученическим видом, Мари поглаживала его по голове, приговаривая: «Хороший мальчик, послушный, скоро хворь уйдет, будешь здоровенький». Дурачась, он хватался рукой за живот, выскакивал на ходу из экипажа, бежал к обочине. Нарвав охапку цветов, догонял дармес и бросал их на колени жене. «Ваш гонорар за лечение, сударыня!»